Глава 45. Наконец-то решилась, а то Давид уж и не мечтал услышать от Иры хоть какую-то талику правды. Нет, он, конечно же, догадывался, мужчина умный, сложно 2 + 2 не сложить, но все равно хотел, чтобы девочка ему доверилась. «Так сколько, Ира?» Давид прервал затянувшуюся молчаливую паузу, пока у девушки закончились аргументы. «Чего молчишь?» «Подстава, Марк, долг, что еще там по списку?» «Все это только со стороны кажется огромной проблемой. На самом деле решаемо. Головняк, конечно же, но безнадежных ситуаций не бывает. Только вот...» «Зачем тебе это надо?» — наконец-то произнесла Ира, озвучив окончание последней мысли Давида. Не успел даже сам себе ответить. Теперь придется перед девочкой распинаться. Конечно, можно соврать, только зачем тогда от нее требуют откровенности? Зачем в таком случае доверять ее заставляет? И почему, черт возьми, так и не может ее отпустить? Ты не ответила на мой вопрос. Мужчина улыбнулся, решив все-таки повременить с правильным, а главное, правдивым ответом. Сколько, Ира? Зачем ты даже повторил, причем уже с небольшим нажимом? Много, Давид. В тон мужчине ответила красотка, печально вздохнув. «Я продала квартиру, драгоценности, и все равно не хватает. В гонках участвую, чтобы с долгами хоть немного рассчитаться, а им конца и края нет». «Марк новое придумывает?» Давид приподнял одну бровь, уже заранее зная ответ. В глазах девчонки прочитал. «Надо же, как круто этот ублюдок взял ее в оборот. Нелегальные гонки, охмурить Давида. Да чего ж снова фантазия этого дегенерата додумается? Пора останавливаться, а то как бы не сорваться», — мысленно подумал, но тут же услышал твердое. «Ты тоже не ответила на мой вопрос». Малышка смотрела прямо, не отводя взгляда, а мужчина, вроде как не понимая, о чем речь, изогнул одну бровь. «Зачем тебе это надо?» «Ну, тебе же зачем-то надо», — мужчина ухмыльнулся, а его спутница, кажется, покраснела. Так мило и даже слегка наивно, что Давид, уже не скрываясь, улыбнулся, глядя на столь умилительную картину. Эмоции в Ирине настоящие, чего мужчине в последнее время так не хватало. Прямо кайф ловил, глядя, как девушка глаза пытается спрятать, от пристального взгляда монстра уходит, а также губу нижнюю кусает. Ох, как бы Давид сейчас хотел снова ощутить вкус этих самых сочных губ. Сегодня весь день страдал, мечтая поскорее оказаться с Ирой наедине. Губы, язычок, и не только на его губах. Вот его несло прямо водоворот в голове из эмоций, мать их. Но сначала правда. И разговор откровенный, на который девушка, слава богу, решилась. «Ты не оставил мне выбора», — наконец-то выдала малышка, снова поднимая взгляд на Давида. «Да ладно, от такой полунаглости, полунаивности даже слегка опешил, поднимая обе брови вверх. «Это я не оставил», даже тыкнул себя пальцем в грудь. «Послушай, дорогая, мы так сейчас договоримся до конца света», ухмыльнулся, мотая головой из стороны в сторону. «Я не оставил», пробурчал себе под нос, но девушка все равно услышала. «Надо же, чего удумала». «А разве это не так?» Ира продолжала ходить вокруг да около, боясь признаться. «Прежде всего, самой себе. Но вот чего проще вслух произнести: ты мне нравишься. 3 слова, от которых тепло в груди у мужчины разольется. Ведь по глазам видел, что прав, но девчонка упорно продолжала уходить от ответа. А мужчине это почему-то крайне важно — услышать прямо из ее уст. И прямо сейчас. Наверное, к батарее наручниками приковал, когда после погони привез тебя сюда». Скривился, так как начинал постепенно разочаровываться в девушке. «Кстати», — тыкнул пальцем в ее сторону, — «я предлагал уйти, но ты не захотела». «Давид», — Ира печально вздохнула, начиная понимать, куда он клонит, но монстр перебил, не желая слушать банальное оправдание. «Сегодня тоже я заставил ехать к демону», — смотрел Ире в глаза, пытаясь все же балансировать на грани. «Сильно не давить, а то сорвется». «Если Эры нянчится, тоже я напряг». Намеренно делал паузу между то ли вопросами, то ли утверждениями, заставляя чувствовать Иру виноватой. «И сейчас я тоже тебя насильно держу». Опять запнулся и тут же, сам того не желая, выдал со злостью. Если что, дверь за спиной. Выдал и осёкся, понимая, что глупость сморозила несусветную. Эмоции мать их преобладали над разумом. И как же бесит это ее молчание, хотя уже 100 раз могла Давида перебить. Не захотела, боится и все-таки не доверяет. Не заставлял, Ира нашла в себе силы признаться. Что Давид прав, черт возьми, она сейчас все испортит. То временную передышку и откровение, на которое так рассчитывает. Мужчина ждет от нее признания первой, тут даже гадалки не ходи, чтобы понять. Сам боится признаться, хотя чего проще. А действительно, что я теряю? Вдруг резко пришла мысль в голову девушки, и она даже подбородок вздернула, глядя на Давида. «Ну», — произнес, видимо, впечатлившись. «Точно боится, еще сильным полом себя называет. Надо же, как маленький мальчик себя ведет. Еще бы за косички подергал. Так смешно вдруг стало девушке». «Ты мне нравишься», — выдала, не отводя взгляда. «Молчит? Ну, значит, надо добивать. Я, кажется, в тебя влюбилась».